суди своим плоским разумом. Это все мое. Я не раз говорил, есть никакой философии житейских. Есть. Это, вот эти три философии, они фигурируют в этом случае, когда Господь притчу говорил, когда там самарянин оказал помощь этому израильному бандитами, помните? Вот там три философии выведено. Это бандитская философия. Все твое, это мое. Это философия бандита. Все философия Божья. Божья философия. А все мое, твое. А наша философия, все мое, мое. И вы знаете, что и сказать нечего. Ну ж правда все мое, мое. Ну я работал, я привел, все мое, мое. А молимся так, Господи, все мое, мое и твое, мое. Бог говорит, нет, так не будет. Все мое, мое и твое, мое. Не пойдет такое дело. Мы сегодня смеемся. Кто-то однажды сказал, юморист мирской, смеетесь, над собой смеетесь. И правда так часто бывает. Я из себя с этого числа не исключаю. Я как человек, у меня тоже может быть разное. Но я сегодня смотрю сквозь призму Слова Божия, и я понимаю, для чего Бог дал то или другое третье. Что Он хочет делать сегодня? И почему Он тут не догадался? Вы помните вот этого богатого человека, у которого, я когда тут тему вел, для чего Богу нужны бедные люди? Помните, написано, он делает бедными, и он обогащает. Зачем делать бедными? Богатыми надо делать. А вы знаете что? Чтобы испытать богатых. Чтобы испытать тех, которые в достатке. И этот бедный Лазар лежал у ворот богача. Он даже не требовал кусок хлеба. Он говорил, крошки со стола. Ну, есть разница. Что с твоего рота выпало под стол, Лазар, ну ты все равно под стол, говорит, и этого ему никто не давал. А потом пришло время вечности, и один в раю, а другой в аду. Этот просит, отче в раме, ну пошли Лазара, чтобы он пошел к братьям моим. Там мне братья не знают себя. Я же, говорит, скажи, что я мучаюсь, и они будут мучиться. И отче в раме, ну позволь Лазару сходить, хоть и перстом мочить в воде и мои губы мочить. Говорит, Чадо, ты уже получил доброе в твоей жизни. Ты забрал и свое, что я тебе давал, и ты съел и Лазарова. А то, что ему хотел дать через тебя, ты собакам скормил. Они там где-то, после они лизали с трупья. Ты ж ничего не дал, пожалуйста, ты свое уже прожил. Вот почему сегодня не так все просто, не так все легко. Сегодня действительно, брат подчеркнул, что где-то 20 тысяч или сколько умирают. Почему умирают? А потому что Бог кому-то дал богатство, они себя сложили себе спокойненько, и оно сгниет там. Они же его не используют. Я не раз вспоминал этого Билла Гейтса, где-то 46 миллиардов только, значит, наличные. А уже что его вложено в недвижимость, кто его знает сколько? Я говорю, слушай, а своим сыновьям выделил по миллиону и сказал, остальное зарабатывайте сами. Ну я понимаю, с одной стороны, хотел, чтобы они не были нахлебниками, работайте, я вам начальный капитал дал, а с другой стороны, спрашиваю, а зачем тебе столько? Говорит, а мне интересно, сколько я заработаю. Ты что? А мне интересно, сколько ж я заработаю? Мы сегодня миллиардами не ворочаем. Это само собой. Но тем не менее, наверное, когда Господь дает что-то, Он дает не только для нас. И мы еще не живем то, что мы сегодня имеем от Господа. И Господь говорит, а вы как сегодня? Построю житницы более просторные, сложу или немножко более широкий кругозор? Я очень хотел бы, чтобы мы не замыкали вот этих узких, так сказать, своих собственных интересов, потому что Бог очень внимательно наблюдает за всеми нами, за мной, за вами, с каждым, и знает, что мы можем, а что мы не можем. Мы можем сказать, я не знал этого, или я не мог, И перед людьми вполне возможно, будем выглядеть вполне благопристойно и оправдаемся. Но перед Богом, когда он скажет, а я знаю, что ты Бог, я знаю, что ты могла, я знаю. И когда придем в вечность, вполне возможно, мы будем удивляться, что награды не так распределены, как мы считали. Вы помните эту женщину, вдову, которая ложила в сокровищницу? И Христос глянул и сказал, слушайте, вот она больше вас всех положила. Она положила все свое дневное пропитание. А правильно. Я так вот сравнил, даже читаю где-то, Алла Пугачева за один обед отдал 1500 долларов. Положила ли она хоть один раз в церковь? Но она не верующая. Дневной обед один. Да вы что скажете, 1000 рублей, 1000 долларов в церковь? Да вы что в самом деле? Я помру, а никогда не положу. А Бог, кто смотрит, и говорит, вот она дневное пропитание положила. И это засчитано. Уже Христос не говорил, я еще посмотрю, куда они пойдут эти деньги, что с ними будет. Положил, это уже твое. А я растратил, это уже с меня будет спрос, куда ты дел. А если вы положили перед Господом, за что благодарение Богу. И Бог вот так смотрит интересно на все эти вещи, расставляющие на свои места. И говорит, пожалуйста, на сегодняшний день у нас есть все, за что благодарение Богу. Получили, положили, засыпали. А дальше что? А дальше что? А дело-то было в дальнейшем, собрал, куда деть и так далее. А дальше что? Поэтому я не буду очень долго говорить. Я очень хотел бы, чтобы мы были свободны от любостяжания. Чтобы мы сегодня думали не только о себе, думали о других. О тех, кто рядом с нами живет. Думали более серьезно, потому что Господь очень строго спросит за все то, что Он дал нам. Да, мы сеяли, мы пахали, но не дал Бог дождя в России хоть 100 раз, а собирать будет нечего. Труд есть тут, да, без труда ничего не будет. Но Писание говорит прямо, ты посеял семена в землю, закрыл, а дальше что делаешь? Идешь и спишь. А не знаешь, как оно растет, как оно... Ну, потом проходишь и что, и опять спишь. Ну, правда, в деревне не спят. Не до сна, это условно спишь, потому что уже ничего не может сделать. Он свою чаю делал, и больше ничего сам по-человечески не может делать. Все остальное делает Бог. И потому, если Бог дал нам силу, дал нам здоровье, дал нам способности и дал нам, ну, то, пожалуйста, учти все это. Что не все же это твое. Все, что мы имеем, Бог дал, за что благодарение Богу. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я очень хочу, чтобы мы были очень внимательны, особенно в это последнее время, когда не знаем, когда кончится эта свобода, не знаем, что будет дальше. Но на сегодняшний день мы имеем всякую возможность евангелизировать, помогать друг другу, делать дело Господне. И Господь для этого дал нам все, за что благодарение Богу. А впрочем, я просто напомню, может быть кому-то надо будет 80-й псалом, там написано, как мы очень часто неправильно мыслим, и потому не идем на труд. Сегодня братья пели, нива вся берешенька стоит, золотые зерна осыпаются, только ветер жатву шевелит, но ничьи здесь спины не сгибаются. Почему? А вот не могу. То мешает. Вот еще Бог. И там очень интересное место в 8 псалме. Там написано так, о, если бы народ мой, я напоминал об этом не один раз, особенно на праздниках жатвы, о нашем неправедном мышлении. А если бы, говорит, народ мой слушал меня, и Израиль служил мне, там, читайте, что там дальше написано, то я бы что сделал? Ну, прочитай, брат. А если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их током пшеницы и насыщал бы медом из скалы. А теперь шиворот на выборы читай. Ой, если б ты питал меня медом из скалы, если б ты смирил врагов бы, если б ты меня накормил, тогда я служил бы тебе получится. Как мы думаем, так как у Библии, но мы радовались, когда брат читал вот так, а живем-то мы наоборот. У меня того нету, пастор мешает, дьякон мешает, соседи ничего, что надо. Вот, Господи, если бы ты их смирил, да поубирал, вот тогда мы бы работали, вот как я буду работать. Как я буду работать? Они мне вообще мешают. А Писание говорит, вот начинай работать, а тогда будет его свой порядок. И в принципе то, мы и в жизни видим порядок Божий. Вы устраиваетесь на работу, пишете заявление, вас приняли на работу. Кто из вас сказал, а теперь давай мне заработную плату, дома у меня нет. А я тогда работать бы, скажу, слушай, то ты поработай. Хотя бы полмесяца аванс получишь, пока уж живите и поживи. А ты же не успел, лучше дай мне то, дай мне то, дай мне то. Да в жизни такого не бывает никогда, как мы думаем. А у Бога тем более не бывает. Пусть Господь благословит нас, направит нас на правильное мышление. Результат неправильного мышления. Иногда вот мысли Божии, они прям противоположны нашим. И мы просто смешные показываемся, когда мы претендуем на что-то. А Библия, так, да это ж не по Писанию, что ты хочешь? Это ж не по Писанию. Я бы мог еще много мест привести, где мы не так думаем, так как надо. Читайте Библию, вы это сами знаете, будете удивляться. Но как это мы могли так? Вот я первый, один из примеров привел. Читайте так, а потом шиворот на ворот, тот на голову получается. Так ну что я на голове стою, получается? Я тут думал, что-то Бог не слышит, оказывается, я стал вверх ногами. Да как ему давать, может, это ненормально? Ну что так, тут стать тут человек? И тогда я буду с тобой тело иметь. Поэтому пусть Господь нас благословит сегодня. Я очень хотел бы, чтобы ваша церковь, в том числе Хачиславы, имела успех, имела благословение. Но давайте будем изучать Писание и следовать его принципам. И я нисколько не сомневаюсь, Господь даст свое благословение. А за сегодняшний урожай, за год, который Господь дал для нас, в котором мы прожили, имеем все необходимое для жизни, может быть, не столько, сколько хотели бы, но не голодные, не раздетые, имеем все необходимое для жизни, давайте поблагодарим Господа. Не все сегодня это имеют, не все сегодня это понимают, и не все этого достигнут, то, что мы сегодня имеем. А Бог дал нам все это. Давайте склоним колени. За все поблагодарим Господа. И пусть милость Господня продолжает работу с нами. Аминь. Мы сегодня можем радостно благодарить Тебя за то, что Ты Бог всемогущий, за то, что Ты Бог чудес, за то, что Ты являешь Твою славу в самых неожиданных ситуациях, в любовных ситуациях, Господь, слава Тебе, за то, что Тебе покорились ангелы, власти и силы. И мы сегодня благодарны Тебе за то, что можем стоять на коленях перед лицом Твоим. И иди, Господи, плоды Твоей победы. Победы за Голгофским кресте. Это спасенные люди. Люди с радостью произносящие, с благодарностью Твое великое и чудесное имя. Поэтому сегодня мы хотим еще раз поблагодарить Тебя за то, что Ты пролил свою святую кровь за нас. За то, что Ты мужчина себе, за то, что Ты воскрес для оправдания нашего, и за то, что сегодня благословляешь на нашу землю. И мы сегодня, несмотря на трудности, имеем хлеб и до хлеба. Славу Тебе и благодарение, дорогой Спаситель. Но если мы сегодня получили из Твоей руки все необходимое, дай нам правильно и распорядиться, зная, что впереди же давят трудные времена. И сегодня, живя правильно, помогая нищим и бедным, мы готовим образ для себя будущее время, трудное время, о котором Ты проходил в Твоем святом слове. Там все то, Господи, что Ты сказал, оно непременно придет на нашу землю. И вот Ты, Бог, стоявшие за своим словом. И ты никогда не забываешь о своих обетованиях, о своих откровениях. Поэтому и в то время мы хотим быть твоими свидетелями. Мы хотим быть, Господи, радостными. Мы хотим наполняться Духом Святым. Мы хотим перенести через трудные времена по-христиански. И если, Господи, это приведет к подъему, приведет к пробуждению, приведет к покаянию многих тысяч людей, то делай то, что ты считаешь нужным. Но дай нам увидеть наши церкви наполненными, живущими рядом с нами. На сегодняшний день еще не знающими тебя, чтобы мы увидели, Господи, их молящимися, исповедующими твое великое имя, чтобы мы их увидели спасенными, наследниками святой верности, Господь. И мы сегодня просим тебя, благослови щепки наши, у которые ты дал все необходимое и для жизни, и для благочестия, Господь. Ты знаешь Хачисту, ты знаешь этот город, ты знаешь, почему здесь так трудно пробиваются ростки твои истины. Ты знаешь, Господь, какая сила держит в плену это селение, Господь, по сегодня. Отец Небесный, во имя пролитой крови Иисуса Христа, разрушь это проклятие, давлеющее над этим городом, давлеющее над этой местностью, Господь, и выведи из плена еще многих пленников греха, которые погибают в блуде, в оккультизме, в пьянстве, Господь. Ты знаешь все эти сети тьмы, которые опутали этот народ, и дай нам их увидеть спасенными, поющими псалмы, радующимися твоим вечным именем, Господь. Благослови окрестности этого селения. Благослови каждого брата или сестру, которые составляют эту церковь. Благослови также брата Алика и всех других служителей, и щебни их благослови, которые пекутся об этом народе, и дай твою святую благодать. Дай увидеть твое пробуждение, дай нам увидеть молитвенников, которые прежде всего днем и ночью ходатайствовали бы за спасение этого города, за спасение этой местности. Господь, сделай эту милость с нами. Ибо я, Господи, знаю, если дополнится мера молитв за спасение жителей этого города, то для тебя не составит никаких проблем поднять из праха, поставить твердыми ногами на путь спасения, освободить от плена греха. У тебя на это хватит силы, Боже, только дай нам быть ревностными молитвенниками, чтобы, Господи, прежде всего свято чтить имя Твое, ходить чисто и свято перед лицом Твоим и делать дело Твое, чтобы впоследствии многие души могли поблагодарить за нас Тебя, Господь, вечного и живого Бога, за спасение, за великое пробуждение, которое хочется видеть и в этом селении. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за сегодняшнее служение благодарения, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.